Глава 5. Дары благодати. Богоматерь, язва бесов. «Батюшка», — сказал я, — «вот вы все изволите говорить о стяжании благодати Духа Святаго, как о цели христианской жизни. Но как же и где я могу ее видеть? Добрые дела видны? А разве Дух Святый может быть виден? Как же я буду знать, со мной он или нет?» «Мы в настоящее время, — так отвечал старец, — по нашей почти всеобщей холодности к святой вере в Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его божественного о нас промысла и общении человека с Богом до того дошли, что, можно сказать, почти вовсе удалились от истинно христианской жизни. Нам теперь кажутся странными слова Священного Писания, когда Дух Божий устами Моисея говорит: «И види Адам Господа, ходящего в рай», или когда читаем у апостола Павла: «И духом в Ахайю, и Дух Божий не иди с нами, обратихомся в Македонию, и Дух Божий иди с нами». Неоднократно и в других местах Священного Писания говорится о явлении Бога человеком. Вот некоторые и говорят: эти места непонятны. Неужели люди так очевидно могли видеть Бога? А непонятного тут ничего нет. Произошло это непонимание от того, что мы удалились от простоты первоначального христианского ведения и под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам уже кажется неудобопостижимым то, о чем древние до того ясно разумели, что им и в обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми не казалось странным. Так Иов, когда друзья его укоряли в том, что он хулит Бога, отвечал им: «Как это может быть, когда я чувствую дыхание Вседержителя в ноздрях моих?» То есть, как где я могу хулить Бога, когда Дух Святой со мной пребывает? Если бы я хулил Бога, то Дух Святой отступил бы от меня. А вот я и дыхание Его ощущаю в ноздрях моих. Таким точно образом говорится и про Авраама, и про Иакова, что они видели Господа и беседовали с Ним. А Иаков даже и боролся с Ним. Моисей видел Бога и весь народ с Ним, когда он сподобился приять от Бога скрижали закона на горе Синае. Столб облачный и огненный, или, что тоже явная благодать Духа Святаго, служили путеводителями народу Божию в пустыне. Бога и благодать Духа Его Святаго люди не во сне видели, и не в мечтании, и не в выступлении воображения расстроенного, а истинно в яве. Очень уж мы стали невнимательны к делу нашего спасения, отчего и выходит, что мы и многие другие слова Священного Писания приемлем не в том смысле, как бы следовало, а все потому, что не ищем благодати Божией, не допускаем ей по гордости ума нашего, вселится в души наши, и потому не имеем истинного просвещения от Господа, посылаемого в сердца людей, всем сердцем алчущим и жаждущим правды Божией. Вот, например, многие толкуют, что когда в Библии говорится «в дуну Бог дыхание жизни в лице Адама, первозданного и созданного им от персти земной», что будто бы это значило, что в Адаме до этого не было души и духа человеческого, а была будто бы лишь плоть одна, созданная из персти земной. Неверно это толкование, ибо Господь Бог создал Адама от персти земной в том составе, как батюшка святой апостол Павел утверждает. «Да будет всесовершен ваш дух, душа и плоть в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И все три сии части нашего естества созданы были от персти земной. И Адам не мертвым был создан, но действующим животным существом, подобно другим, живущим на земле, одушевленным Божиим созданием. Но вот в чем сила, что если бы Господь Бог не вдунул потом в лицо его сего дыхания жизни, то есть благодати Господа Бога Духа Святаго, от Отца исходящего и в Сыне почивающего, и ради Сына в мир посылаемого, то Адам, как ни был он совершенно превосходно создан над прочими Божиими созданиями, как венец творения на земле, все-таки прибыл бы неимущим внутрь себя Духа Святаго, возводящего его в богоподобное достоинство, и был бы подобен всем прочим созданиям, хотя и имеющим плоть, и душу, и дух, принадлежащий каждому породу их. Но Духа Святаго внутрь себя неимущим. Когда же вдунул Господь Бог в лицо Адамово дыхание жизни, тогда-то, по выражению Моисееву, и Адам бысть в душу живу, то есть совершенно во всем Богу подобную, и такую, как и он, на веки веков бессмертную. Адам сотворен был до того не подлежащим действию ни одной из сотворенных Богом стихий, что его ни вода не топила, ни огонь не жег, ни земля не могла пожрать в пропастях своих, ни воздух не мог повредить каким бы то ни было своим действием. Все покорено было ему, как любимцу Божию, как царю и обладателю твари. И все любовалось на него, как на всесовершенный венец творений Божиих. От этого-то дыхания жизни, вдохнутого в лицо Адамова из всетворческих уст Всетворца и Вседержителя Бога, Адам до того приумудрился, что не было никогда от века, нет, да и едва ли будет когда-нибудь на земле, человек премудрее и многознательнее его. Когда Господь повелел ему «нарещи имена всякой твари», то каждой твари он дал на языке такие названия, которые знаменуют вполне все качества, всю силу и все свойства твари, которые она имеет по дару Божиему, дарованному ей при ее сотворении. Вот по этому-то дару вышеестественной Божией благодати ниспосланному ему от дыхания жизни, Адам мог видеть и разуметь и Господа, ходящего в рай, и постигать глаголы его, и беседу святых ангелов, и язык всех зверей и птиц, и гадов, живущих на земле, и все то, что ныне от нас, как от падших и грешных, сокрыто, и что для Адама до его падения было так ясно.